Реальные истории восстановления. Ашкын К. Домохозяйка. Когда я услышала о самовосстановлении, сначала почувствовала сильное внутреннее сопротивление. И прежде всего в отношении изоляции. Изоляция представлялась мне как бесконечная дорога по мрачной безлюдной пустыне. «Как я это сделаю? Как объясню людям?» — спрашивала я себя. Но я была настроена решительно. У меня бывали периоды, когда я совершенно забрасывала своих детей. И теперь, вместо того, чтобы жаловаться на них, я должна была снова установить с ними связь, научиться управлять своими чувствами и эмоциями. Наконец, я начала изоляцию и приступила к процессу восстановления. Мне казалось, будто я скоростной поезд, перед которым вдруг выросла стена. Я была словно размазана об эту стену. Я впервые заметила, что время безгранично, и его более чем достаточно для детей и мужа. Хорошо, но куда мне девать столько свободного времени? Неужели я настолько отвыкла проводить время с семьей? Я могла сколько угодно оставаться наедине с собой, и это позволило мне оживить детские воспоминания. Каждый день я возвращалась в какой-то кусочек своего детства. Я словно смотрела фильм о том, как в моем сердце застревали все неприятности и обиды, которые я пережила много лет назад. Как я становилась непробиваемой, чтобы не чувствовать боль. Как гнала жизнь все быстрее и быстрее, как отдалялась от себя. Постепенно замедляясь и углубляясь в себя при помощи метронома, я чувствовала, что вся боль, которая подавлялась на протяжении многих лет, выходит наружу. И при этом ощущала странное умиротворение. Словно на сердце наносили целительный бальзам, и мои раны постепенно заживали. Когда я делала упражнения, я ощущала приятное умиротворение, внутреннюю свободу, которую я не могла объяснить. Очень давно я не испытывала ничего подобного, и сама себе казалась другой, незнакомой. Я колебалась между старым и новым я. И вот я словно взяла себя за руку и снова учусь ходить, как человек с ноги, которого только что сняли гипс. Это было потрясающе. Видеть всех и все по-новому, наблюдать за ощущениями в своем сердце, будто на экране, понимать, что происходит у меня внутри. Теперь, вопреки навязанному темпу жизни, я полюбила все делать не спеша. Раньше я постоянно испытывала потребность в чьем-то присутствии, а сейчас полюбила оставаться наедине с собой. Дуновение ветра, безграничное небо, мерный шум дождя, муж, дети. По мере того, как менялись мои чувства, Вселенная стала обретать для меня новый смысл. День за днем я как будто приходила в себя после тяжелого сна. Сейчас я с горькой улыбкой вспоминаю свое состояние до восстановления. С сожалением думаю о том, как срывалась на детей, донимала мужа, как остро реагировала на свои обострившиеся чувства. Теперь отношения с детьми у меня налаживаются, я чувствую себя матерью, женщиной, человеком. Я приняла тот факт, что все, кто окружает меня, тоже люди со своими особенностями и проблемами. Как хорошо, что я пошла по этому пути. Гюльбахар С. Адвокат. До того, как я вышла замуж, я не замечала, что нуждаюсь в восстановлении. Я понимала, что отношения в моей семье были не совсем здоровыми, и мое детство было далеко не безоблачным. Но я думала, что это сделало меня более стойкой. Если я выросла в таких условиях, то смогу в одиночку преодолеть любые жизненные трудности. Благодаря успехам в учебе и способности адаптироваться к любой ситуации, я не замечала, что у меня в жизни есть проблемы. Я была сильной и успешной. Всегда руководствовалась разумом, а не чувствами. После замужества я стала замечать, что те самые качества, которыми я всегда гордилась, теперь мешают мне. Я понимала, что должна выстраивать эмоциональные отношения со своим мужем и его семьей. Но мне было трудно. До замужества все было намного проще, потому что я видела мир только в черном и белом цвете. С людьми, которые доставляли мне неприятности, я сначала спорила, а затем прекращала отношения, даже если это были члены моей семьи. Когда я вышла замуж, это стало невозможно. Я поняла, что брак — не просто приятное времяпрепровождение, но единение с другим человеком. Мне нужно было наладить связь с мужем, я не могла оставить все как есть. Но моя недоверчивость сильно мешала мне. Словно я не хотела слишком сильно привязываться к кому-то из страха, что меня бросят. В это время мы узнали, что у нас будет ребенок. С тех пор, как я себя помню, я всегда мечтала стать матерью. Я очень любила наблюдать за детьми и играть с ними. Узнав эту новость, я очень обрадовалась. Мне казалось, теперь все будет замечательно. Я собиралась проводить много времени с ребенком, окружить его любовью и заботой. Но когда у меня родилась дочь, все пошло не так, как я хотела. Я постоянно была с дочерью, пыталась выстроить с ней отношения, основанные на надежной привязанности. Но время от времени я чувствовала необъяснимое напряжение, теряла интерес к жизни, к своей дочери и к материнским обязанностям. Когда это проходило, я снова становилась воплощением материнской любви. Эти качели меня очень утомляли. Мне было стыдно за себя в такие моменты. Иногда я чувствовала себя самым счастливым и везучим человеком на свете, а иногда — обделенной судьбой, раздавленной жертвой. Я очень устала. В конце концов, я поняла, нужно принимать какие-то меры. И решила встретиться с Адемом Гюнешем. Прежде всего, я хотела узнать у профессионала, что мне необходимо сделать для дочери. Я уже давным-давно не думала о себе. Тогда я ничего не знала о восстановлении и обратилась за консультацией по поводу отношений с дочерью. Адем объяснил мне, что источник проблем с ребенком — я сама. Он заметил, что, вероятно, я не могу отдать себя дочери. В тот момент я как будто вернулась в детство. Всю жизнь я старалась скрывать свои чувства, держать себя в руках, а теперь должна открыться перед своим ребенком. Когда я спросила, как мне воспитывать дочь, он сказал, что причина проблем во мне и моем эмоциональном состоянии. Вам нужно восстанавливать свои чувства. Тогда вы сможете отпустить себя, открыться перед дочерью и сформировать надежную привязанность. Узнав, что есть способ решения проблемы, я немного успокоилась. Я была рада, что можно сделать это, никого не обвиняя, а фокусируясь на своих раненых чувствах. С надеждой и энтузиазмом я начала процесс восстановления. Я стала в точности следовать рекомендациям и выполнять упражнения, все глубже погружаясь в себя и лицом к лицу встречаясь с болью в своем сердце. Постепенно я расслаблялась и открывала себя заново. Непостижимым образом чистота и интенсивность чувства вины и недооцененности, которые я испытывала практически каждый день до восстановления, снизились. После выхода из изоляции я ощущала полный покой и умиротворение, как в штиль на море. Я дышала полной грудью, мне хотелось улыбаться и приветствовать всех и все, что я встречала на пути. Мы гуляли с дочерью и здоровались с уличными фонарями, воронами, дождем, кошками. Раньше мне казалось, что мои проблемы будут преследовать меня до самой смерти, поэтому даже не пыталась решать их, а только плакала от отчаяния. Теперь я научилась останавливаться, смотреть на ситуацию со стороны и расслабляться. После восстановления я, наконец, смогла найти выход из тупика в отношениях с мужем. Я научилась выражать свои чувства, не прибегая к обвинениям вроде «а вот ты» и решать возникающие проблемы. Я осознала, что за моей силой и стойкостью скрываются уязвимость и ранимость. Оказывается, мне вовсе не нужно быть сильной, и я почувствовала огромное облегчение, когда приняла это. Уязвимость не затягивает меня в болото, из которого я никогда не смогу выбраться. Если сохранять спокойствие, решение любой проблемы находится само собой. Ни одна проблема не является пожизненным приговором. Возможно, это лабиринт, из которого нужно найти выход. А мрачное будущее, которое я представляла, ощущая себя жертвой, всего лишь плод моего воображения. Кроме того, я поняла, что мои эмоциональные качели очень плохо сказываются на дочери. Благодаря всем этим открытиям, качество отношений с мужем и дочерью заметно улучшились. Севги Ша, научный работник. Сколько себя помню, я всегда была обижена на жизнь, чувствовала себя несчастной и не находила покоя. Не могла управлять своими эмоциями, в какую бы дверь ни стучала, все было напрасно. После замужества стало еще хуже. У меня не получалось выстраивать близкие эмоциональные отношения с членами семьи. И жена я была никакая, да и мать так себе. Я все время злилась, была недовольна всеми и вся. Обижалась на Бога, на тех, кто лишил меня любви, обижал, а больше всего на себя. Дома я целыми днями боролась с этими чувствами, а вне дома вела себя так, будто все хорошо. В душе несчастная и беспокойная, на людях успешная и трудолюбивая. Что бы я ни делала, чем бы ни занималась, я всегда была лучшей. Мой социальный статус и авторитет всегда были на высшем уровне. А между тем я не справлялась с болью, которую доставляла мне семейная жизнь. Моя душа кричала: «Должен же быть какой-то выход, так жить нельзя!» Я понимала, что нуждаюсь в восстановлении, хотя и не знала, как это называется. А потом случилось чудо. Я стала матерью. Говорят, материнство пробуждает всю боль, накопившуюся в душе. Я думала, моя боль никогда не спит, но я ошибалась. Оказывается, во мне дремало столько боли. Я с трудом выносила то, что мучило меня ранее, а встретиться с новыми страданиями, видеть, как я взращиваю еще одну боль, было еще тяжелее. Я не могла причинить вред невинному ребенку. И тогда мой муж крепко взял меня за руку и указал мне путь к восстановлению, и я ухватилась за эту соломинку. Собственно, как мне кажется, само слово «восстановление» уже подразумевает и проблему, и решение. Изменять нужно себя, а не окружающих или внешние обстоятельства. Вы словно ветхий дом в старом квартале. Постепенно восстанавливаясь, вы становитесь прекраснее и начинаете излучать красоту. Разве может быть иначе? Изменить всех и все вокруг себя? Но ведь каждый хочет сделать это по-своему, поэтому без конфликтов не обойтись. Я искренне верю, единственное, что ты в силах изменить, — это ты сам. И если ты изменишься, изменится и мир вокруг тебя. Я сама пришла к этой мысли. Процесс восстановления происходит постепенно, в неспешном темпе. Вы не просыпаетесь однажды утром со словами: «О, я уже восстановилась, ура!» Адем Гюнеш часто говорит: «Ваши чувства сломались не за одну ночь. Так что для исцеления нужно время. Чувства травмировались медленно и незаметно для вас, и таким же образом они будут восстанавливаться. Именно так все и происходит. Сначала вы ничего не понимаете. Вы постепенно продвигаетесь вперед, выполняя упражнения. Через некоторое время вы начинаете ощущать, что ваш гнев ослабевает, что вы уже не столь пессимистичны. И вот однажды вы вдруг замечаете, как ветерок ласкает вашу кожу, как шуршит падающий лист, и получаете от всего этого удовольствие. Вы вдруг обнаруживаете, что какой бы ни была проблема, криком и скандалами ее не решить. Жизнь начинает играть новыми красками и приносить вам радость. Вещи, которые раньше так раздражали, теперь вызывают лишь улыбку. Вы чувствуете любовь и милосердие по отношению к людям, которых раньше терпеть не могли. Вы лучше понимаете, что на самом деле имел в виду тот или иной человек. По мере того, как все это постепенно происходит внутри вас, вам становится понятно, что такое восстановление чувств. Если представить мое состояние в виде системы координат, то я начала процесс отрицательных значений оси Y. И через 2,5 года я, наверное, смогла достичь только нулевого показателя. Но и нулевая точка так прекрасна, что я даже представить не могу, что чувствуют люди, которые достигли положительных значений. Не зацикливайтесь на том, в какой точке вы находитесь. Оглянитесь на пройденный путь и помните: этот путь и дает вам силы и энергию, чтобы двигаться дальше. Асли. Семейный консультант. Имя изменено. Я думаю, мое детство было средним, как и у большинства людей. Я была ребенком с эмоциональными потребностями, которого часто не считались и равнодушно говорили: «Да ничего же не случилось». Меня вечно сравнивали с братом и приводили его в пример. Всю боль, причиненную мне в детстве, я стала ощущать, когда у меня появился собственный ребенок. Все страдания, которые я пережила и похоронила глубоко внутри, выплыли наружу. Я вспоминала взгляд матери, полный ненависти, и стала крайне уязвимой. Боялась совершить ошибку. Старалась окружить ребенка заботой и любовью, даже не понимая, что мной движет синдром идеальной матери. Из-за гнева, накопившегося у меня по отношению к собственной матери, я дала себе слово: «Я никогда не буду такой, как моя мать». В подростковом возрасте, в юности и даже после замужества я иногда выплескивала свой гнев на мать. Я выставила ей счет за то, что у меня не получается быть идеальной матерью, словно я была еще маленькой девочкой. Тогда я начала читать книги. Я надеялась, что если все буду делать, как написано в книгах, то стану для своего сына хорошей матерью, а не такой, какая была у меня. Я мечтала о семье, в которой нет никаких конфликтов. Первой книгой, которую я прочла, была «Искусство материнства» Анна Ликсанати, Адема Гюнеша. Я поняла, какой груз возложен на мои плечи и как тяжело мне нести его в одиночку. Книга словно написана специально для меня. Читая аннотацию на обложке, я не могла сдержать слез. Собственно говоря, именно эта книга помогла мне понять, что я нуждаюсь в помощи. Однако мне было трудно принять мысль о психологической поддержке. По мере того, как сын подрастал, моя связь с ним ослабевала. Когда ему было около 2 лет, я ожидала, что он будет понимать мои требования и выполнять их. Иногда мне казалось, что любовь к нему переполняет меня настолько, что вот-вот выплеснется наружу, а иногда я испытывала такой гнев, словно он мой злейший враг. Мое терпение истощалось. А ведь я дала себе слово, что не буду такой, как моя мать. Я жалела и любила сына больше жизни, но часто смотрела на него так, как моя мать смотрела на меня. Когда я не могла справиться с собой или с ситуацией, я злилась и сильно нервничала. Иногда, потеряв контроль, могла применить физическую силу. Когда я приучала сына к туалету, я уже была не в состоянии управлять своими эмоциями. Я вынуждена была обратиться за помощью к специалисту после того, как поняла, что причиняю вред ребенку, и мне не справиться в одиночку. Так начался мой процесс восстановления. Психолог не предлагал мне полную изоляцию, потому что рядом со мной не было мужа в качестве эмоционального помощника. Я жила со своей семьей. Я могла осуществить только частичную изоляцию. 2 недели прошли довольно спокойно. А на 3-й начались вспышки гнева. Я стала еще острее реагировать на поведение сына. Я трясла его, толкала, даже угрожала. Эти внезапные атаки были невыносимы, ведь я совсем не хотела причинять вред своему сыну. Я потратила много сил на то, чтобы научиться справляться с этими эмоциями. Внутри меня словно дремал вулкан, который мог проснуться в любой момент. Чтобы усмирить этот вулкан, потребовалась серьезная внутренняя работа. Вулкан продолжал бурлить, погружаться в себя было невыносимо больно. Мало того, иногда я не чувствовала эту боль и взрывалась, не понимая, как это происходит. Я сопротивлялась, чтобы не чувствовать боль, и срывала гнев на сыне. Встречаясь с этой болью лицом к лицу, я становилась все более устойчивой по отношению к ней. Я научилась справляться со своей болью, какой бы сильной она ни была, и не причинять вред другим. Это меня успокаивало. Самое главное, с чем я боролась в процессе восстановления, это мое ложное «я», которое я создала еще в детстве из-за бессилия и беспомощности. Знать о ложном «я» — это одно, а встретиться с ним лицом к лицу — совсем другое, отдельный источник боли. Мое ложное «я» было безупречным и никогда не совершало ошибок. Но я человек, а человеку свойственно ошибаться. Иногда я лгу, иногда сплетничаю, иногда бываю высокомерной. Я узнала, что ошибаться — это нормально, и я должна принять себя вместе со своими несовершенствами. Умение признавать и исправлять свои ошибки самое ценное качество в человеке. После восстановления я стала иначе относиться к себе и окружающим. Я поняла, что теперь не настолько уязвима, как в детстве, и мне не нужно постоянно защищаться. Чужое мнение не является истиной в последней инстанции. Я стараюсь смотреть на себя и других людей объективно, пытаюсь понять, чем обусловлено их поведение. Раньше ответственность за свои поступки я возлагала либо полностью на других, либо полностью на себя. Когда нужно было понять других или объяснить себе их поступки, я многое принимала очень близко к сердцу, но никогда не показывала свою обиду. Поскольку у меня не было четкого понимания личных границ, я мирилась с тем, что люди их нарушают. Сейчас я пытаюсь перестроиться. Пытаюсь учиться жить заново, как ребенок, только что появившийся на свет. Переоценивая человеческие отношения, я пытаюсь определить и четко обозначить свои границы. Я учусь быть человеком. Стараюсь понять, что значит любить, где начинается и где должно заканчиваться самопожертвование. В каких случаях нужно действовать в личных интересах, принимая ответственность за свои поступки. Я пытаюсь стать полноценной личностью, хорошей женой, матерью, дочерью и реализоваться в профессии. Пытаюсь продолжать жить со своей болью, которую до сих пор причиняют раны, полученные в прошлом. У людей, которые задевают меня за живое, тоже есть свои раны, и я стараюсь не усугублять их страдания. Адем Гюнеш говорит: «Ребенок рождается эмоционально в 4 года». Я же родилась в 27, и только теперь начинаю познавать себя и жизнь. Я по капле обретаю эмоциональную свободу. Слово «свобода» после восстановления обрело для меня новый смысл. Что бы ни случилось, у меня есть право чувствовать. Я учусь позволять себе чувствовать и боль, и покой. Стараюсь понять, что такое сбалансированная жизнь. Время от времени я нахожусь в состоянии, которое Адем Гюнеш называет умиротворением. Я стараюсь сохранять равновесие, не расстраиваться, но и не приходить в восторг, например, от того, что идет дождь. Спокойно слушаю шум дождя, позволяю ему касаться моей кожи. Это нелегкий путь. Трудно встретиться лицом к лицу с самим собой и принять себя вместе с тяжелым эмоциональным грузом. Но это путешествие необходимо совершить, чтобы вернуться к себе настоящему, несмотря на сопротивление подсознания. Даже одна минута умиротворения стоит того, чтобы отправиться в это путешествие. И пусть оно длится вечно. Хорошо, что я выбрала этот путь. Нургюль, филолог. Когда я осознала, что нуждаюсь в восстановлении, я уже чувствовала себя так, словно достигла дна. Мой брак — сплошная череда ссор и скандалов. Я не знала, что делать. И только в процессе восстановления я поняла, мы пытались быть супругами прежде, чем стали личностями, пытались быть отцом и матерью прежде, чем стали семьей. Это утомило и меня, и мужа. Когда родился сын, я, как и всякая другая мать, любила его больше всех на свете. Я старалась сделать его счастливым, но постоянно ощущала какое-то напряжение. Например, когда он плакал, требуя еды, я думала: «Ну вот, сейчас он будет долго сосать молоко, и я стану нервничать». Поэтому прежде чем приступить к кормлению, я сначала брала телефон, чтобы отвлечься. Только во время восстановления я поняла, что избегала эмоционального контакта, и это стало для меня важным открытием. Когда сыну было всего год с небольшим, у нас родилась дочь. В этот период я изо всех сил старалась заботиться о двух детях сразу и удовлетворять их потребности. Обоих кормила грудью, спала вместе с ними, одним словом пыталась быть идеальной матерью. Я задыхалась под тяжестью этих забот и собственных чувств. Я не могла оставить детей ни на секунду, и в то же время мне было тяжело находиться с ними постоянно. Каждый вечер я жаловалась мужу на свою судьбу. В этом круговороте я будто теряла саму себя. Я была не в состоянии справиться с собственными детьми и дошла до того, что стала думать: ни одна женщина не выдержала бы такой жизни, будь она на моем месте. В этот тяжелый период я решила обратиться к Адему Гюнешу, чтобы получить психологическую поддержку и наладить отношения с детьми. В ожидании своей очереди я поговорила с другими его клиентами. Чтобы решить проблемы с поведением детей, Адам Гюнеш предлагал начинать с родителей. Состояние детей является отражением состояния родителей, плохого или хорошего. Слушая людей, которые занимались самовосстановлением, я так глубоко это почувствовала, что сразу поняла, в чем моя проблема. Я увидела своих детей другими глазами. Конечно, они не могли сказать: «Мама, ты не смотришь на меня, мама, ты не слышишь меня, мама, я бегу за тобой, а ты меня не замечаешь». Под влиянием моих негативных эмоций, которые на них отражались, они дрались, ломали вещи, писались или просыпались по ночам в слезах. Я должна была восстановить себя ради детей, и процесс начался. Поначалу все шло довольно успешно. Через короткое время я почувствовала себя лучше, но странные голоса в моей душе твердили: «Ты должна быть несчастной». Я поняла, что переживаю депрессию из-за эмоциональной опустошенности и стала замечать конкретные действия подсознания, которое сопротивлялось восстановлению. Мои чувства не привыкли быть счастливыми и не понимали, что это значит. В принципе, в моей жизни ничего не изменилось, чтобы я почувствовала себя счастливой. Все было как обычно. Но с каждым сеансом во мне усиливалось ощущение, что на самом деле все хорошо, и я не могла объяснить, почему. Через некоторое время я заметила, что мой внутренний голос стал вести себя иначе. Если раньше он концентрировался на плохом, то теперь говорил только о хорошем. Я обрела радость жизни, научилась управлять своими эмоциями и принимать любое свое состояние. Это были мои главные достижения. Как же это потрясающе — смотреть с улыбкой на своих детей и мужа, не теряя контроль над собой и не реагируя на провокации со стороны. До восстановления моя жизнь напоминала неумелое управление автомобилем. Я словно вела машину наугад. Нажимала на газ, когда не следовало, и раз за разом врезалась в стену. Теперь же я смотрю вперед, и если вижу препятствие, торможу, а если дорога свободна, давлю на газ. Конечно, иногда я сбиваюсь с пути и теряю контроль. В такие моменты я вспоминаю слова Адама Гюнеша: «Мы учимся жизни всю жизнь». Вдохновившись этой мыслью, я снова погружаюсь в себя, вхожу в контакт со своими чувствами и продолжаю двигаться вперед. Самый важный результат восстановления — мои дети. Они словно только что родились, я будто увидела их впервые. Например, я заметила, какие миниатюрные пальчики у моей дочки. Я смотрела на эти пальчики, и слезы умиления наворачивались на глаза. С любовью в сердце я замечаю, как светятся глазки у моего сына, когда он смеется. Каждый раз, когда я смотрю на них, я словно влюбляюсь заново, и мое сердце трепещет от радости. Иногда я с восхищением думаю: «Неужели это мои дети?» И волна нежности накрывает меня с головой. И последнее. Раньше я сильно зависела от мнения и эмоционального состояния других людей. Если они смеялись, то и я смеялась. Если плакали, я плакала вместе с ними. Сейчас я испытываю огромное удовольствие от того, что могу быть собой. Я смеюсь и плачу не для того, чтобы угодить окружающим, а для самой себя и тогда, когда мне этого хочется. И еще я чувствую, что после восстановления люди стали больше уважать меня».